Три великих корабля Брунеля. Англия веками считалась одной из сильнейших морских держав мира. В викторианское время, в период индустриального прогресса, благодаря Исамбарду Брунелю, великому инженеру и строителю, кораблестроительный бизнес страны достиг своего расцвета. В доках Бристоля началось строительство Грейт Вестерна. Это был самый большой и устойчивый корабль в мире. Чтобы укрепить корпус, Брунель впервые стал прокладывать ребра корабля стальными полосками, державшимися с помощью металлических заклепок. Огромные колеса с каждой стороны, приводимые в движение паровым двигателем, посылали судно вперед или назад. Однако вращение колес заставляло корабль рыскать по курсу, что приводило к потере топлива и времени. Чтобы выправить движение, Исамбард установил мачты с парусами. Благодаря этим новшествам парусник Брунеля достиг Нью-Йорка в рекордный срок за 15 дней. Триумф подстегнул его на строительство еще большего судна. Однако дерево ограничивает размеры, и Брунель решился на строительство Великой Британии, первого в мире корабля с металлическим корпусом. Брунель начал использовать механический молот, поднимаемый силой пара и изобретенный Джеймсом Нейсмитом. Это изобретение открыло колоссальные возможности для металлообработки. Таким инструментом можно было ковать металл любой толщины. При создании Великой Британии Брунель использовал новый способ передвижения, добавив к колесам вращающийся винт, заимствованный им у изобретателя Фрэнсиса Смита. В 1845 году корабль торжественно был спущен на воду в Бристоле. За год судно 7 раз пересекло Атлантику. Но 27 сентября 1846 года налетело на рифы. Под наблюдением Брунеля через 6 месяцев корабль был возвращен в Бристоль, где стоит до сих пор. Исамбард решил построить судно-гигант, превышающее размерами Великую Британию в 6 раз. Трудности сопровождали строительство с самого начала. Нехватка железа, недостаток средств, разногласия с партнером. Но главная проблема заключалась в том, как спускать корабль на воду. Обычно судно идет в воду носом, постепенно соскальзывая со стапелей. Однако Грейт Истерн был таким огромным, что Брунель боялся, что при вхождении в воду корабль просто врежется в противоположный берег. Тогда он решил спускать судно боком. На подготовку спуска ушло полгода. В 1858 году судно было спущено на воду. Грейт Истерн опережал свое время на 50 лет. Он маневрировал колесом и передвигался с помощью винта. Вдоль трюма корабля располагалось 10 поперечных водонепроницаемых отсеков. В случае, если судно расколется надвое, обе его отдельные части могли плавать самостоятельно. На нем могли путешествовать 1100 пассажиров первого и второго класса. И оно вмещало в себя столько угля, что было достаточно для нахождения в пути 45 дней без захождения в порт. Грейт Истерн принимал участие в 1865 году в прокладке электрического кабеля по дну Атлантического океана. Брунель не успел порадоваться успехам своего детища. Он умер почти сразу после спуска судна на воду. Технологии великого мастера использовались при строительстве «Квин Мэри», самого большого современного корабля, и при создании «Ройл Арк», авианосца, гордости английского военного флота.